На другой день я заходил к батюшке отцу Анатолию в то время, когда он соборовал Веру с ее мальчиком. Кроме них соборовалось еще душ 12 Божьих рабов, разного звания и состояния, собравшихся в Оптину с разных концов России. Надо было видеть, с какой серьезной, сосредоточенной важностью пятилетний ребенок относился к таинству елеосвящения. Вот так благодатные матери от молока своего начинают готовить душу дитяти к Царству Небесному. Не так ли благочестивые бояре Кирилл и Мария воспитывали душу того, кого Господь поставил светильником всея России, столпом православия, преподобного Сергия? «Когда я бываю беременна, — говорила нам впоследствии по этому поводу Вера, — я часто причащаюсь и молюсь тому угоднику, чье имя мне хотелось бы дать будущему своему ребенку, если он родится его пола». На четвертый день Рождества 1905 года у меня скончался первенец мой, Николай, родившийся в субботу по Пасхе 1900 года. Когда я его носила еще под сердцем, я молилась дивному святителю Николаю, прося его принять под свое покровительство моего ребенка. Родился мальчик и был назван в честь святителя. Вот этот Сержик родился на первый день Рождества Христова в 1903 году. О нем я молилась преподобному Сергию. С ним у меня произошло много странного по его рождении и, пожалуй, даже знаменательного. Родился он на восьмом месяце беременности. Крестины из-за его крестного пришлось отложить до крещения Господня. Обряд воцерковления пришелся на Сретение. И с именем его у меня произошло тоже нечто необычное, чего с другими моими детьми не бывало. Молилась я о нем преподобному Сергию. А при молитве, когда меня батюшка спросил, какое бы я желала дать ребенку имя, у меня мысли раздвоились, и я ответила: «Скажу при крещении». А произошло это от того, что в том году состоялось прославление святых мощей преподобного Серафима, которому я всегда очень веровала. К могилке его я еще девушкой ходила пешком в Саров из своего города. А тут еще и первое движение ребенка я почувствовала в себе как раз во время всенощной под 19 июля. И было мне все это в недоумении, и не знала я, как быть, назвать ли его Сергием, как ранее хотела, или же Серафимом. Стала я молиться, чтоб Господь открыл мне свою волю. И в ночь под крещение, когда были назначены крестины, я увидела сон, что будто я с моим новорожденным поехала в Троице-Сергиеву лавру. Из этого я поняла, что Господу угодно дать моему мальчику имя преподобного Сергия. Это меня успокоило, тем более, что и батюшка, преподобный Серафим, очень любил великого этого угодника Божия. И с его иконочкой и сам-то был во гроб положен. Я внимал этим милым речам, журчащим тихим ручейком живой воды, святой, детской веры. И в сердце моем стучались глаголы великого обетования Господня, святой Его Церкви, и врата адова не одолеют ее. Не одолеют, истинно не одолеют, если даже и в такое, как наше время, у Церкви Божией могут быть еще подобные чада. И опять полилась вдохновенная речь веры. Вам понравился мой Сержик? Что бы сказали вы, если бы видели моего покойного Колю? Тот еще и на земле был, уже небожитель. Уложила я как-то Колюсика своего спать вместе с детишками. Было около 20:00 вечера. Слышу, зовет он меня из спальни. «Что тебе, деточка?» — спрашиваю. А он сидит в своей кроватке и восторженно мне шепчет. «Мамочка моя, мамочка, посмотри-ка, сколько тут ангелов летает!» «Что ты, — говорю, — Колюсик, где ты их видишь?» А у самой сердце так ходуном и ходит. «Да всюду, — шепчет, — мамочка, они кругом летают. Они мне сейчас головку помазали. Пощупай мою головку, видишь? Она помазана». Я щупала головку. Темечко мокрое, а вся головка сухая. Подумала, не бредит ли ребенок. Нет, жару нет, глазенки спокойные, радостные, но не лихорадочные. Здоровенький, веселехонький, улыбается. Попробовала головки других детей. У всех сухонькие. И спят себе детки, не просыпаются. А он мне говорит: «Да как же ты, мамочка, не видишь ангелов? Их тут так много. У меня, мамочка, и Спаситель сидел на постельке и говорил со мной. О чем говорил Господь ребенку, я не знаю. Или я не слыхал ничего об этом от рабы Божией веры. Или слышал, да не удержал в памяти. Не мудрено было захлебнуться в этом потоке нахлынувшей на нас живой веры, чудес ее, нарушивших, казалось, грань между земным и небесным».